стихи 7-13. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина». Везде, наряду с добродетелью, порок. Одни удивлялись, другие поносили. Первые поистине были набожны. Они потому и жили в Иерусалиме, что по закону им позволялось трижды в год являться в Иерусалимском храме. Но обрати внимание на безумие других. Они напились, говорят, сладкого вина. Хотя и время было не такое, в которое можно было бы предположить что-либо подобное, потому что был праздник Пятидесятницы и час третий. Но злоба не останавливается ни перед чем. А главное, когда одни, бывшие частью из иудеев, частью из римлян, частью из пришельцев, а, быть может, частью и из распинавших, словом, почти из всех народов, слыша проповедь апостолов, удивлялись и утверждали, что апостолы говорят на иных языках, нашлось несколько таких, которые, однако ж, поносили апостолов. Поносившие понимали ли, когда апостолы говорили на разных языках, или нет? Если они не понимали, то как выходит, что апостолы говорили на всех языках? Если же понимали, то как осмелились обвинять их в опьянении, имея налицо обличителей, тех самых мужей, которые слышали и понимали, что апостолы говорят на разных языках, и что они не пьяны? Это пусть разрешит кто-нибудь другой. Я же утверждаю наоборот. Если бы они не понимали, то никак не унизили бы чудо до опьянения, не назвали бы чудо пьянством, так как для чего было бы и стараться об унижении того, что не причиняет никому никакой досады. Поэтому и Лука называет их поносителями, как бы хулителями и клеветниками. И так они клеветали, понимая то, о чем говорилось. Но клеветали потому, что были недовольны тем, что говорилось, так как апостолы прославляли великие дела Божии. Каким же образом, понимая то, что говорилось, они приписывали это опьянению? Вследствие великого безумия и чрезмерной жестокости. Ведь у многих, если они недовольны тем, что говорится, в обычае считать говорящего или беснующимся, или сумасшедшим, или обвинять в опьянении и непонимании того, что он говорит, хотя тот, кто говорит и говорит здраво, а поноситель при обвинении первого, слушает и понимает его. А эти, обвиняя апостолов в опьянении, выказали еще больше дерзости, потому что, хотя сами и слушали их на своем языке, но полагали, что другие люди, люди самых разнообразных наречий, не понимали их, сами понимали то, что говорилось, а об остальных, из-за которых и оклеветали апостолов в опьянении, думали, что те не понимают чуда. Как в то время, когда Господь изгонял бесов, они хотя и понимали и видели эти чудесные действия, но вместо должного прославления оклеветали Господа в том, будто Он совершал их силою Вельзевула. Также, видя исцеляемыми всякие болезни и страдания, они эти чудесные действия сделали поводом к зависти, доносам и убиению. Так и теперь, не имея возможности отрицать чудесность и сверхъестественность языков, они, однако же, дерзнули унизить чудо до опьянения. Но обрати внимание и на злоухищрение. Так как было невероятно, чтобы кто-нибудь был пьян в такой час, и в особенности люди, испытавшие много опасностей и ужасов, то они приписывают все качеству вина, говоря о нем сладкого, то есть не бродившего, Здесь наглость домогается уже только того, чтобы сказать что-нибудь, а не того, как бы сказать поосновательней. Поэтому и то, что высказывается ими, неясно, полно глупости и безумия. Заметь, как злоба изобличается и временем года, и часом дня. Откуда Глевкос в дни Пятидесятницы? Глевкосом называется новое вино, вино, приготовляемое из плодов, которые ко дню Пятидесятницы не могли созреть. Далее, опьянение дает силу говорить на разных языках. Опьянение, которое и природного-то языка лишает. Посмотри, что устрояет Бог. Иудеи отказались бы войти и послушать, если бы не подозревали, что это клевета. Господь допустил клевету, чтобы собрать многих слушателей. Стихи 14-15. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Выше видел ты промышление, здесь замечай мужество. Потому что если все слушатели удивлялись, то разве не столь же было удивительно и то, что человек, простой и некнижный, возвысил голос среди такого множества, несмотря на то, что были и клеветавшие, и способные убить? Ужели это не выше человеческих сил? Но посмотри, тотчас по возвышении голоса он, то есть Петр, изобличает обман, доказывая, что они не пьяны. Но они и не в выступлении. Что ж такое происходит с ним и с одиннадцатью? Петр произносил общее мнение и общий голос, и был устами всех, а одиннадцать предстояли тут, свидетельствуя о том, что он говорит. Возвысил голос свой, то есть начал речь с большим дерзновением, для того, чтобы тотчас в начале ее почувствовали благодать духа. Тот, кто не выдержал вопроса слабой рабы, тот самый среди народа и убийц говорит с таким дерзновением. Прежде чем получил дар языков, Петр устрашился, когда спрашивала его одна только рабыня-предверница, и говорил: «Не знаю человека сего». Смотрим Евангелие от Марка, главу 14, стих 71. Там одна рабыня и великий страх, здесь неисчислимое множество и голос полный великого дерзновения. Не сказал: «Они не пьяны, как вы клевещете», но как вы думаете, потому что говорит уже более кротко и не желает доказывать настойчиво, что они говорили это по злобе, но приписывает им незнание, а не обличает в нечестии, предуготовляя для них путь к обращению. И что значит возражение, что не в обычае упиваться в третьем часу? Но Петр не остановился на нем, потому что и сами они не так думали об апостолах, но говорили так только по клевете. Стихи 16-18. «Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, и излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать». Ссылается не на Христово имя, не на Христово обетование, но на обетование Отца. Замечай предусмотрительность Петра. Не умолчал о пророчестве, но и не сказал прямо о том, что касается Христа, что он после того, как был распят и воскрес, обещал им, апостолам, этот дар. Если бы Петр сказал это, то испортил бы все. Хотя это и могло доказать божественность Христа, но показалось бы невероятным. Вопрос же в том, чтобы поверили тому, что говорится. а то, что показалось бы невероятным, заставило бы их поколебаться. Этих недоумений ничто не в состоянии разрешить, кроме пророческого свидетельства. Итак, когда возникает какой-нибудь сомнительный вопрос, не прибегай к рассуждениям. Рассудочные обсуждения также опровергаются, как составляются. А глаз Божий кто разрушит? Рассуждение разрушается, Писание не разрушается. Не сказано «излию дух мой», но от духа моего, не дух, но дар духа изливается на всякую плоть, и именно на уверовавшую, то есть на язычников. Но он еще не открывает им этого. А слова «на всякую плоть» подают им и добрые надежды, и не позволяют ожидаемое благо присваивать себе одним. Через это самое он подсекает и зависть в самом ее корне. Обрати же внимание на то, как разнообразно откровение Святаго Духа. Один, имея благодать Духа, пророчествует, другой, неспособный на это служение, получает дар видений. Так Петр в 6 часу дня видит сосуд, Корнилий в 9 часу видит ангела. Видение сердцем не называется взглядом или взором, но видением. Иначе видят видение, иначе видят теорему, когда видят не глазами, иначе получаются образами, какие представляются во сне. Стихи 19-21. «И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Этими словами пророк наперед ясно предсказывает и о будущем суде, и о разрушении Иерусалима, и о плении иудеев, и о событиях, имевших быть при кресте Христовом. И, наконец, о том, что случилось с иудеями вследствие Римской войны, когда в Иудее проливалось римлянами множество крови, когда развивался дым от сожигаемых городов и селений, через это иудеи несли наказание за свою дерзость против Христа, за дерзость, которой не перенесло и самое солнце, и смежило свое око, световую силу, и луна свой сребровидный образ изменила в красный цвет. Говорят, однако же, будто много подобных явлений было на небе и во время разрушения Иерусалима. Так свидетельствует Иосиф Флавий. Впрочем, словами «луна превратится в кровь» пророк указывает и на чрезмерную жестокость заклания, то есть распятие Господа. Но почему происходит это в 3-м часу? Чтобы показать чудесность этого явления. Блеск огня виден был среди светлого дня, когда все на площади. Впрочем, составитель богослужебных песней понимает сказанное пророком так. Кровь — это воплощение, огонь — это божество, курение дыма — святый дух, осенивший наитием деву и исполнивший мир благовонием, а под днем Господним разумеет день воскресения. Но Господь говорит, излию от духа моего, прежде нежели наступит день Господень. Скажи иудею, если одно лицо и одно имя у божества, и если Бог говорит сам о себе, то почему не сказал, прежде чем прийти дню моему? Если, говорит Петр, вы согрешаете теперь безнаказанно, так на это не надейтесь, потому что это только начало того великого и трудного дня. Подвигнув этим и устрашив сердца их, он успокаивает их и дозволяет им питать добрые надежды. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Не просто призовет, потому что говорится «не всякий, говорящий мне Господи, Господи», нет. Но всякий, кто призовет с расположением и с доброю жизнью. Включив теперь в свою речь слово о вере, о необходимости веры, потому что спасение зависит от призывания, он делает свою речь удобно понятной. Имя Господне, по объяснению Павла, призывается во имя Христа, но Петр на этот раз не решился открыть это своим слушателям. Стихи 22-24. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Слово это не есть лесть, но так как Петр сильно укорил их, то теперь снисходит им и напоминает о праотцах, убеждая припомнить их веру, и снова начинает сначала, чтобы не возмутить их, так как намерен был напомнить им об Иисусе. Прежде, слушая пророка, они не могли возмущаться. И посмотри, как он ничего не говорит об истинах возвышенных, но начинает со сторон, которые говорят о великом смирении Иисуса. «Назарея», — говорит, называя Иисуса по отечеству, которое представлялось очень ничтожным. Как в тех случаях, когда Христос называется Божией силой и Божией премудростью, мы относим эти названия к Его божеству, так в тех случаях, когда Он называется человеком и умершим за грехи наши, мы относим названия эти к Его плоти. И сам Он говорил некогда: «Ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину». Смотрим Евангелие от Иоанна. А еще некогда говорил: «Я и Отец одно». Снова Евангелие от Иоанна. Отсюда, на основании первого текста, возникла ересь самосадская, полагавшие, что Иисус был простой человек. «Силами и чудесами и знамениями». Эту же мысль выражают и слова апостола Павла, что «Он открылся Сыном Божьим в силе». Смотрим послание к римлянам святого апостола, главу 1, стих 4. «То есть Сыном, которого дела и чудеса доказали, что Он поистине есть Сын Отца». Потому что нет никакого различия между изречением «открыть Сына Божия в силе» и изречением «засвидетельствовать о Нем силами и чудесами и знаменями, которые сотворил через Него Бог». Поистине Бог действует как бы через Сына, потому что через Него и веки сотворил. А выражением «среди вас» призывает их в свидетели того, что говорит. «Среди вас» значит не тайна, не в уголке. Потом, напав на их беззаконие, старается снять с них ответственность за него и говорит «по определенному совету», показывая этим, что они не своею силой сделали то, на что дерзнули, но потому что он сам соизволил на это, и что это определено было свыше. Далее, чтобы не показалось, что они невинны, так как хотя это и было определено, однако же убийцами были они, чтобы не показалось так, он прибавляет «руками беззаконных», то есть или через предателя Иуду, или через распявших Христа воинов. Хотя известно, что пригвоздившие его ко кресту совершили беззаконие, тем не менее сначала Петр говорит об этом неясно, чтобы не довести их до отчаяния. «Бог воскресил его». Как он решился сказать среди убийц, что Христос воскрес? А если говорится, что Отец воскресил его, так это по причине немощи слушателей, потому что посредством кого действует Отец? Посредством своей силы, а сила Отца — Христос. И так он сам воскресил себя, хотя и говорится, что его воскресил Отец. «Расторгнув узы смерти», показывает, что и смерть мучилась как бы родами и страшно страдала, когда завладела им. потому что Ветхий Завет болезни, как бы рождающей смерти, называет опасностью и бедствием для нее. Рождающая не удерживает того, что находится в ней, и не действует, но страдает и спешит освободиться. Прекрасно Петр назвал воскресение разрешением болезней, уз смерти. Так что можно сказать, разорвав беременное и страдающее родами чрево, Христос Спаситель появляется и выходит как бы из какой рождающей утробы, то есть из уз смерти и из среды ада. Поэтому он и назван перворожденным из мертвых.